Однажды в Америке. Вторая мировая война кончилась. После нее наступило опустошение и курс на тотальную ревизию европоцентристской, рациональной, авторитарной культуры. Модернистский миф, направленный на экстенсивное развитие, на переустройство социального и политического, на претворение в жизнь разнообразных утопических, а иной раз и прямо-таки фантастических проектов, привел цивилизацию к обществу из, а затем потребления. Однако многие художники, писатели, философы, адепты и архитекторы модернистского проекта бежали от войны, покинув Европу и переоткрыв для себя новый свет. Так семя высокого рафинированного модернизма посредством его пассионарных носителей обильно брызнуло за Атлантический океан, зачав на новой почве дух европейского искусства. США — многонациональное, мультикультурное государство, возникшее и разросшееся из иммигрантов, страна экономической мечты и возможностей, плавильный котел различных национальных традиций. Америка еще до Второй мировой войны стала местом притяжения художников, покидавших родину по политическим или иным причинам. Одни из них приезжали на время, как Марсель Дюшан, другие — навсегда. Среди них Давид Бурлюк, Марк Ротко, Джон Грэхэм, Аршил Горки, Макс Вебер, полный тезка прославленного социолога, Павел Челищев, Николай Фешин и многие другие. Они несли европейский модернизм в Америку, страну, сотканную из разных эстетических традиций, неизбежно смешиваемых, невзирая на ностальгию эмигрантов. Париж был столицей авангарда и модернизма первую половину XX века. Нью-Йорк же стал столицей авангарда после Второй мировой войны, не нанесшей Америке такого урона, как руинизированной Европе. Даже напротив, крупные американские бизнесмены, как Генри Форд, и крупные компании, как IBM, до 1941 года, вплоть до момента вступления США в войну, продавали Третьему Рейху счетные машины, автомобильные и авиационные двигатели, топливо для самолетов и танков, провиант и многое другое. Такая торговля способствовала успешному выходу нового света из тяжелого и затяжного экономического кризиса, получившего название «Великая депрессия». Америка не столько помогала выиграть Вторую мировую войну, сколько выиграла от нее, в отличие от всех остальных стран. Это обстоятельство и приток людей искусства обеспечили художественный взлет США. Американское искусство конца XIX и начала XX века не отличалось особой оригинальностью. Национальный колорит штатов, ценности традиций, семьи, труда и славное историческое наследие — основные темы реалистической, традиционалистской, региональной живописи. Патриотическое, декоративное, утрированное европейское сочеталось с китчевым, массовым, конвейерным, развлекательным искусством. Тем не менее, для заинтересованной аудитории и арт-тусовки стали приоткрываться завесы уже в 1913 году, когда в Нью-Йорке состоялась арсенальная выставка, в которой принял участие Марсель Дюшан. Средства на проведение этой экспозиции выделила Ассоциация американских художников и скульпторов. Были и другие спонсоры. В роли жертвователей выступили Клод Мане, Аделон Редон, фотограф и галерист Альфред Стиглиц. Иначе говоря, меценатами стали сами участники культурной колонизации. Выставка содержала 1250 работ 300 авторов европейского и американского авангарда. Из Европы доставили 399 полотен и 21 скульптуру. Экспонировались произведения Клода Мане, Поля Сезанна, Жана Ренуара, Жоржа Сёра, Поля Синьяка, Огюста Родена, Аделона Редона, Поля Гогена, Винсента Ван Гога, Эдварда Мунка, Константина Бранкузи, Жоржа Руо, Рауля Дюфи, Мариса Вламинка, Пабло Пикассо, Жоржа Брака, Пита Мандриана, Альбера Марке, Анри Матисса, Андре Дерена, Василия Кандинского, Казимира Малевича, Фернана Леже, Франсиса Пикабиа, Марселя Дюшана и многих других, о ком мы писали в прошлых главах. Несмотря на всю грандиозность цифр, Эта выставка представила зрителям мегаполиса лишь 25 американских художников, писавших полотна в духе авангардных тенденций Европы. Картины в манере кубизма и экспрессионизма, дадаизма и абстракционизма не на шутку шокировали аудиторию. Именно на этой экспозиции Марсель Дюшан представил скандально известную работу «Обнаженная, спускающаяся по лестнице». Теодор Рузвельт, уже бывший на тот момент президент США, осмеял картину, что совсем неудивительно, ведь власть придержащая в оценке новейших революционных художественных произведений довольно редко выходят за узкие рамки олигофренического восприятия. Очевидно, Рузвельт таким образом выразил взгляд большинства американских зрителей на авангард и модернизм. Однако семена авангарда уже были посеяны на почве искусства нового света, которое жаждало преодолеть разрыв с европейским искусством. Столь же важная выставка под названием «Фантастическое искусство. Да-да, сюрреализм» состоялась в США в 1936 году. На ней экспонировались произведения предшественников сюрреализма, то есть разного рода феерическое и фантастическое искусство прошлых эпох. Полотна Доминика Венециана, Джузеппе Арчимбольда, Иеронима Босха, а также его последователей и подражателей соседствовали с картинами Иоганна Генриха Фюсли, Джеймса Энсера, Аделона Редона, Джорджо де Кирико, Марка Шагала, Марселя Дюшана, Пауля Клея, Сальвадора Дали, Рене Магритта и многих других. Эта выставка, длившаяся почти год, повлияла на американское искусство и дала импульс для развития авангарда. Первым этапом авангардизма за океаном стал абстрактный сюрреализм с его акцентом на бессознательное, спонтанное, автоматическое, влияние идей Зигмунда Фрейда и Андре Бретона. Приверженцами движения абстрактного сюрреализма стали американские художники Ганс Гофман, Аршил Горки, Адольф Готлиб, влившиеся вскоре в ряды представителей нового направления, возникшего в 1940-х годах в Нью-Йорке, абстрактного экспрессионизма. Сформировался он под влиянием более чем знаменитых и ставших классическим в Европе канонов сюрреализма и абстракционизма. Само название «абстрактный экспрессионизм» предложил американский искусствовед Роберт Коутс. Однако еще в 1929 году Альфред Барр, вдохновитель выставки сюрреалистов в МОМА, определял этим словосочетанием работы Василия Кандинского. Художники абстрактного сюрреализма усваивали установки, методы, приемы сюрреализма первичного, европейского. Автоматическое письмо, запечатление работы бессознательного, фиксация образов галлюцинаций, грез, снов и прочее. Тем же путем, ориентируясь на экспериментальные европейские фильмы 1920-х годов, развивались представители американского киноавангарда, первая и наиболее видная фигура из которых — Майя Дерен. Особенно ее первые короткометражки «Ведьмина колыбель» и «Полуденные сети» 1943 года изобилуют сюрреалистической образностью. Фотографии картин. Сад в Сочи. Аршил Горки. 1940-41. Горки — американский художник армянского происхождения. Переехав в США в 1920 году, возданник Манук Адаян взял себе псевдоним Аршил Горки. Это новое имя художника отсылает к псевдониму советского писателя Максима Горького, урожденного Алексея Пешкова. Работы Горки сочетают автоматизм сюрреализма, поиски бессознательного и экспрессию абстракции. Художник и его мать, Аршил Горки, 1926-42. Одна из наиболее прославленных картин Горки фигурирует в ряду центральных образов в кинокартине 2002 года «Арарат» Атама Эгояна. Фильм освещает проблему геноцида армян и вместе с тем исследует природу искусства. «Арарат» препарирует феномены исторической памяти и коллективной травмы. В нем упоминается Адольф Гитлер, и вспоминаются его слова, что ныне никто не помнит армянской резни, подразумевающая карт-бланш на бесконтрольное насилие. Геноцид армян турками стал неким прообразом Холокоста. Подобно Майе Дерин, авангардистский режиссер Кеннет Энгер, английская «anger» — «гнев», «злоба», «ярость», начавший снимать свои экспериментальные фильмы с 1947 года, склонялся больше не к психоаналитическому и сюрреалистскому исследованию бессознательного, а к разного рода эзотерике, метафизическим ритуалам, практикам и процедурам религиозного толка. Майя Дерин как в антропологическом аспекте, так и в магическом отношении углубилась в афро-гаитянскую культуру и религию вуду. Кеннет Энгер же исповедовал учение телемы, созданное довольно знаменитым эзотериком и оккультистом Алистером Кроули. Другие крупные киноавангардисты Стэн Брекидж и Йонас Мекас увлеклись, наоборот, запечатлением жизни, неметафизической повседневности, рутинного движения людей и материальных объектов, поэтизируя их. Однако художники, сформировавшие абстрактный экспрессионизм, двигались примерно в том же направлении, что Майя Дерин и Кеннет Энгер. От странного, иногда тревожащего и жуткого, иногда забавного и веселого сюрреализма к весьма основательной и серьезной метафизике, к бремени трансцендентности, к выражению не только внутреннего мира, как у первых экспрессионистов, но мира неприходящего и вечно сущего. Картина «Интерьер». Джон Грэхэм, Иван Домбровский, около 1928-го. Важнейшим теоретиком и подвижником абстрактного экспрессионизма был американский художник-модернист Джон Грэхэм, он же Иван Домбровский, 1886-1961. Рожденный в Киеве, бывшем тогда в составе Российской империи, он прошел Первую мировую войну, но после революции его арестовали за оппозиционную деятельность. Однако ему удалось бежать в 1920 году в США, где началась иная жизнь Домбровского. С новым именем Джон Грэхэм он стал легендарной фигурой 1930-50-х годов, повлиявшей на изменения состоящего сплошь из клише американского искусства. В 1942 году в Нью-Йорке он провел выставку художников европейских — Пабло Пикассо, Амедео Модильяни, Анри Матисса, Жоржа Брака и американских — Джексона Поллока, Виллема де Кунинга, Ли Краснер. Расцвет популярности абстрактного экспрессионизма пришелся на послевоенные годы. Во главе с Джексоном Поллоком, Марком Ротко и Виллемом де Кунингом абстрактный экспрессионизм стал в известном смысле вторичным и финальным аккордом развития европейской высокомодернистской живописной традиции. Ковбой-художник или холодная война спецслужб? Джексон Поллок — легендарный художник. Миф о нем сформировали. И он сам, и биографы, и спецслужбы, и арт-критики. Поллок стал центральной фигурой абстрактного экспрессионизма и в целом всего американского искусства XX века. И на то были причины. Джексон родился в 1912 году в Вайоминге, пятый сын в семье овцевода. Ферма, непритязательные условия, неполная семья, мать, склонная к насилию. В 15 лет Поллок подрабатывал в Гранд-Каньоне, где в мужском кругу пристрастился к систематичному употреблению алкоголя. Бремя этой зависимости тяготило его до конца жизни. Уже будучи зрелым художником, Поллок прошел курс лечения в психиатрической клинике, но достиг лишь временных улучшений. В 1956 году он погиб в автокатастрофе, не справившись с управлением машины, именно в состоянии алкогольного опьянения. Ковбойские корни и деревенские замашки, борьба с авторитетами, алкоголизм и депрессия, безудержная энергия и талант — все эти грани личности Поллока сделали его уникальным художником, лидером абстрактного экспрессионизма, героем своего времени. Его художественные поиски отражают его метущийся дух. В разные периоды он находился под влиянием практической философии Кришнамурти, теософских кружков, юнгианского психоанализа, шаманизма и коммунизма. Джексон Поллок, подобно многим модернистам, разделял утопические установки. Искусство авангарда способно изменить жизнь, а вкупе с радикальной политикой изменит наверняка. Связь революционных амбиций и нового искусства Джексон Поллок воспринял благодаря мексиканскому мурализму, фрескам Диего Риверы, Клементе Ороско, Дэвида Альфара Сикейроса. Живопись действия или метод шамана? Джексон Поллок прошел длительный путь становления. Сначала говорили, рисует он так паршиво, что лучше бы шел чинить водопровод. Однако его талант был замечен знатоками, Говардом Путцелем, познакомившим его с Пегги Гугенхайм. Она заказала ему картину для длинного вестибюля ее особняка в Нью-Йорке. В итоге на свет появилась фреска размером 2,43 на 6,04 метра. Пегги Гугенхайм — американская галеристка, меценатка и коллекционерка искусства XX века. Она была дочерью богатого промышленника Бенджамина Гугенхайма, погибшего 15 апреля 1912 года на «Титанике». Ее дядя, американский промышленник Соломон Гугенхайм, собрал обширную коллекцию искусства, представленную в музее Гугенхайм в Нью-Йорке. Пегги же покровительствовала искусством, дружила и общалась чуть ли не со всеми великими художниками современности, была замужем за сюрреалистом Максом Эрнстом, прислушивалась к советам Марселя Дюшана, рекомендовавшего полотна новых авторов для ее коллекции, покровительствовала творчеству Джексона Поллока и многих других. Готовилась большая выставка работ Поллока, и его картина должна была быть завершена в срок, но, по словам Ли Краснер, его жены и тоже художницы, Поллок продолжал смотреть на чистое полотно, говоря, что у него кризис, ступор, боязнь белого холста. В конце концов он начал лихорадочно работать, закончив полотно всего за один день. Так гласит миф о великом художнике. Вероятно, картина создавалась дольше, но легенда гласит об экстатическом озарении и стремительном прорыве Поллока. Фотография картины. Фреска. Джексон Поллок. 1943. Так родилась живопись действия. Динамичная, взвинченная и в то же время гармоничная фреска мгновенно стала краеугольным камнем абстрактного экспрессионизма и судьбы Поллока. Художник проснулся знаменитым. Именно после создания фрески его сразу же признали как пророка новой живописи. Ведущий американский искусствовед, повелитель дум Клемент Гринберг, писал о ней. «Я взглянул на картину один раз и подумал, вот это великое искусство. И я знал, что Джексон был величайшим художником в этой стране». До обретения своей собственной оригинальной художественной манеры Поллок искал себя на поприще фигуративной живописи, тем не менее постепенно приближаясь к абстракции. Он писал полотна с ориентацией на картины Винсента Ван Гога, Пабло Пикассо и Хуана Миро. Последний был знаменитым сюрреалистом, а именно с сюрреализма, хоть и абстрактного, начинался абстрактный экспрессионизм. Позаимствованное у сюрреализма автоматическое, стремительное письмо было методом отключения контроля сознания и освобождения бессознательного, которое Поллок понимал как нечто действительно настоящее, то, чем должно заниматься искусство. В завихрениях причудливых форм фрески едва улавливаются вытянутые фигуры человека, как в знаменитой работе Марселя Дюшана «Обнаженная спускающаяся по лестнице», и тут же исчезают среди красок и завитков. Зритель растворяется в ритме, динамике, безграничном пространстве картины. Фреска стала отправной точкой в мифе о гении одиночки и о великом таинстве его искусства. Джексон Поллок вновь возносил на пьедестал романтизированный образ художника, создающего по наитию, бессознательно, способного напрямую влиять на окружающую физическую реальность. Первый курс лечения от глубокой стадии алкоголизма художник прошел еще в 1937 году у психоаналитика Хендерсона, разделявшего взгляды Карла Густава Юнга. Юнгианский психоанализ как раз становился популярным в США. Вслед за Юнгом психоаналитик Поллока считал, что искусство — это работа с архетипами коллективного бессознательного, для которых художник находит зримый эквивалент. Теория архетипов, бессознательное и его проявление в искусстве увлекли Поллока. Он стал искать зримые эквиваленты архетипам персоны и тени, анимы и анимуса. Раскрытие бессознательного творческим актом получило название «живопись действия», поскольку наиболее важен сам художественный процесс. Живопись действия апроприировала и трансформировала метод автоматического письма и психоаналитического говорения. Художник жаждал исследовать глубины как своего, так и коллективного бессознательного, обнаруживая архетипические, первичные, общие для всех людей образы, дабы выплеснуть на поверхность холста бессознательные культуры, а значит, самое важное и значимое для каждого человека. Эти поиски привели к форме автоматического письма в духе Поллока, разбрызгиванию краски на лежащий на полу холст. Однако несколько ранее художник черпал вдохновение у индейцев Навахо, выискивая в их многовековых традициях как раз те самые архетипические субстраты, представляющие собой основы искусства. Обращение к творчеству коренного населения Америки также повлияло на образ Поллока как американского художника. Фотографии. Джексон Поллок за работой. Фотографии Ханса Намута. Фотография картины. Одна из наиболее прославленных работ в стиле абстрактного экспрессионизма. Джексон Поллок, номер 5, 1948. В 1940-х Поллок нашел свой собственный художественный прием, получивший название «дриппинг», английское «dripping», «drip painting», метод разбрызгивания, стекания и капания краски на холст. Эта техника Поллока синтезировалась из сюрреалистского автоматизма и традиционного рисования на песке индейцев племени Навахо. Кроме этого, разбрызгивание красок применяли в качестве подмалевков мексиканские муралисты. Поллок же, подобно шаману, кружил над холстом часами с сигаретой во рту в предельной сосредоточенности и в то же время абсолютной расслабленности. Полотна Поллока передают ритм, свободу, гармонию, пульсацию и процессуальность. Исключительные телесные практики, танец над полотном, поиск баланса между порядком и хаосом — все это позволило Поллоку достигнуть апогея своего оригинального и весьма специфического мастерства. Художник, как шаман, становился медиумом, проводником сверхопыта, пульса природы, ритма Вселенной, работы бессознательного. Образ и опыт шамана — это синтез культурного и феррального, человеческого и животного, человека и природы. Шаман проходит через множество кругов рождения, смерти, пере- или возрождения, так и художник становится транслятором трансцендентного опыта, приводя нечто потайное или потустороннее в мир видимых объектов, воплощая бесплотное и наделяя формой бесформенное. Таким образом обрел форму и модернистский миф о художнике с большой буквы. Он воплотился как в самой персоне Джексона Поллока и его произведениях, так и в работах прочих адептов абстрактного экспрессионизма. Фотография картины «Красный, черный и серебряный». Джексон Поллок, 1956. В 1950-е годы Поллок продолжал развивать живопись действия, действия всем телом. Слой за слоем он разбрызгивал краску и создавал пульсирующие, скульптурно-фактурные, тактильные, текучие, живые картины. Однако фиксация на пленку этого процесса в документальном фильме о художнике 1955 года будто десакрализовала акт его творения. После выхода фильма Поллок погрузился в депрессию, практически перестал писать и снова предался алкогольной зависимости, завершившейся через год гибелью 44-летнего художника в автомобильной аварии. «Я продолжаю отходить от обычных инструментов художника, таких как мольберт, палитра и кисти. Я предпочитаю палочки, совки, ножи и льющуюся краску или смесь краски с песком, битым стеклом или чем-то еще. Когда я внутри живописи, я не осознаю, что я делаю. Понимание приходит позже. У меня нет страха перед изменениями или разрушением образа, поскольку картина живет своей собственной жизнью. Я просто помогаю ей выйти наружу. Но если я теряю контакт с картиной, получается грязь и беспорядок. Если же нет, то это чистая гармония, легкость того, как ты берешь и отдаешь. Джексон Поллок. «Моя картина», 1956. Джексон Поллок при жизни был признан и знаменит. Помимо художественных критиков, этому благоволила и американская идеология. Содействовали американские спецслужбы, которые противопоставили образы свободного искусства, свободного художника и субъективного самовыражения искусству коллектива, то есть социалистическому реализму советского блока, подцензурному и контролируемому. Так, в самом начале Холодной войны абстрактный экспрессионизм стал орудием пропаганды. Фотография картины «Полдень», Ли Краснер, 1947. Выдающаяся американская художница, работавшая в стиле абстрактного экспрессионизма, жена и соратница Джексона Поллока. Краснер имела вес в художественной тусовке, была завсегдатаем всех мероприятий и лидером борьбы за права художников. Друзья Ли и Джексона говорили, что если Джексон раздираем сомнениями, то Ли совершенно уверена в себе. Поэтому именно Краснер способствовала продвижению своего мужа в мире искусства. Как и Поллок, она является ключевой фигурой абстрактного экспрессионизма. Краснер — одна из немногочисленных женщин-художниц, удостоенных ретроспективы собственных произведений в Нью-Йоркском музее современного искусства. Изменчивый характер художницы проявляется во всех ее работах, отчего исследователи и критики делают разные выводы о ней и ее творчестве. Истеризация джаза, бибоперы, хипстеры и битники. Появление и головокружительная популяризация абстрактного экспрессионизма в 1940-е годы совпадает со столь же радикальными переменами в мире музыки. В 1930-е джазовая музыка достигла определенной степени популярности. Тогда сердца слушателей завоевал свинг-джаз, который исполняли достаточно большие оркестры, игравшие легкие танцевальные ритмы и мелодии. Свинг, английское swing, колебание, качание, полисемантичное понятие, означающее, среди прочего, и джазовый ритм, и парный танец. Свинг сохранял популярность и в последующие годы. Однако же с приходом 1940-х на джазовой сцене возникло направление с иной манерой исполнения — бибоп. Бибоп был намного более экспрессивен, местами невротичен или даже истеричен. Появился он, когда музыканты нового поколения начали расширять возможности популярного джаза, сменив в результате свинг на так называемую музыку музыканта, уже не легкую и танцевальную, но требующую внимательного прослушивания. Дикая эмоциональность бибопа, очевидно, ассоциируется и рифмуется с абстрактным экспрессионизмом и в первую очередь именно с живописью действия Джексона Поллока. Автоматизм и разбрызгивание краски подобны стремительным пассажам и эмоциональным эскападам бибопа, главными представителями которого были креативные чернокожие музыканты. Саксофонист Чарли Паркер, пианист Телониус Монк и трубачи Дизи Гиллеспи, а чуть позднее Майлз Дэвис, создавший в 1950-х и 60-х множество стилей — модальный джаз, кул-джаз, фьюжн и прочее. Если свинг-джаз исполнялся коллективом из 14 музыкантов, то выступающие в клубах камерные бибоп-группы обходились 4 или 5 участниками. И это стало определенной матрицей для всех последующих джаз, рок и поп-коллективов. В обычный состав бибоп-групп входили саксофонист, трубач, контрабасист, барабанщик и пианист. Само название «бибоп» родственно названию «да-да», ибо оно умышленно не имеет смысла, и, соответственно, может быть наделено любым значением или множеством значений сразу. Концептуально бибоперы двигались в том же направлении, что и дадаисты, сюрреалисты и экспрессионисты, бессознательно аккумулируя и сублимируя в музыке все анархические и провокационные интенции, изобретенные и родившиеся в первой половине 20-го столетия. Поскольку бибоп был предназначен для прослушивания, а не танцев, в нем использовались более быстрые темпы. Бибоперы ввели в джаз небывалые ранее диссонансы и абстрактные импровизации. Так, например, диссонирующий интервал тритона или сглаженная пятая стал самым важным интервалом бибопа. В 1950-е и 60-е бибоп, впитав прохладную манеру Майлса Дэвиса, мутировал в хард-боп и авангардный джаз. Многие считают, что слово «хипстер», как и феномен хипстерства, это примета исключительно нашего времени, возникшая лишь в 2010-е годы. Однако уже в 1940-е годы выкристаллизовалась субкультура хипстеров, выходцев из люмпен-класса. Как раз они и были первыми слушателями и создателями бибопа. Обычно в симбиозе с хипстерами рассматривается субкультура битников, наиболее известная по литературной деятельности Люсьена Карра, Джека Керуака, Аллена Гинзберга и Уильяма Бероуза. Битники вместе с хипстерами были идеологическими и концептуальными предшественниками известной субкультуры хиппи. Понятие «битники», английское «beat», «такт», «ритм», либо «бить», «победить», ввел в 1958 году журналист Херб Кен, хотя само явление существовало уже десяток лет. Название движения базировалось на представлениях о послевоенной молодежи, характеризовавшейся асоциальным поведением и неприятием традиционных культурных ценностей Америки и Европы, то есть в целом западного мира. Если Джексон Поллок вдохновлялся практиками индейцев племени Наваха, а экспрессивные композиции бибопа инспирированы африканскими музыкальными традициями и перекликаются с творчеством Арнольда Шонберга и Беллы Бартека, то битники в своем бегстве от западной рациональной традиции искали истин и себя в культуре Востока и прежде всего в буддизме. Можно всех их назвать абстрактными экспрессионистами, ведь, несмотря на различия видов искусства, живопись, музыка, литература, их методы, подходы, техники были схожи. Например, если Джексон Поллок разработал живопись действия, то Джек Керуак — спонтанную прозу. Психоаналитическое говорение пациента, автоматическое письмо сюрреалистов, живопись действия и дриппинг Поллока, головокружительные импровизации бибоперов, стремление битников к простоте, к спонтанности, к скорости выражения и к прямому высказыванию в литературе — все это явление одного ряда, если и вовсе не один и тот же феномен. Дикость, наивность и бессознательность, противопоставленные насильственной рационализации. Джек Керуак непосредственно вдохновлялся бибопом и буддизмом. Он искренне верил, что настоящее искусство может появиться лишь тогда, когда оно черпается напрямую из опыта. Свою технику письма он назвал спонтанной или импровизационной прозой, уподобляя ее джазовой музыке и подразумевая, что письмо не должно быть полностью осознаваемым. Ему следует направляться исключительно потоком впечатлений от происходящего вокруг. Поток впечатлений у битников, как и у бибоперов, и у Джексона Поллока, прилежно подстрекался алкогольными и другими возлияниями, что подробно и детально описывает Уильям Бероуз, например, в романе 1959 года «Голый завтрак» — «Naked Lunch». В наши дни в связи с усвоением в русском языке слова «ланч» название следовало бы перевести как «ланч нагишом», который в 1991 году экранизировал интересующийся этой темой канадский режиссер Дэвид Кроненберг. А Джек Керуак своим методом спонтанной прозы написал роман «В дороге» 1957, всего за три недели, разгоняя свою импровизационность и спонтанность неумеренными количествами кофе и прочими стимуляторами нервной системы. Книгу Керуака экранизировал бразильский режиссер Вальтер Саллес, в 2012 году. Битники стали одной из первых современных субкультур, которых в наши дни наблюдается множество. Они носили преимущественно черную одежду и темные непроницаемые очки. Среди основных атрибутов битников — черная водолазка и берет. Допускались белые майки, но без рисунка. Вероятно, стиль битников был заимствован и вдохновлен одеждой виртуозного джазового трубача Дизи Гиллеспи. Подобная манера оказала влияние и на эстетику субкультуры готов. Битники часто носили с собой бонго, небольшие парные барабаны, изобретенные на Кубе потомками африканских рабов. В качестве обуви битники обоих полов предпочитали обычные кожаные сапоги. У мужчин была маленькая козлиная бородка, а облик женщин отдавал готикой. Формируя собственный образ, битники демонстрировали свою идентичность и свои взгляды, что не помешало знаменитому модельеру Иву Сен-Лорану развить и популяризировать исключительно внешний аспект культуры битников — стиль их одежды. Мы уже упоминали в книге «Современное искусство модернизм» о французском криминальном движении «Апашей», что ярко одевались и стали одной из первых субкультур рубежа XIX и XX веков. Уже не ради наживы, но и битники культивировали маргинальность и нередко нарушали закон, разрывая узы, путы и конвенции ненавистной идеологии и политической системы США. Конечно же, в отличие от Апаши, их действия носили социальный и протестный характер. Важнейший поэт битников Аллен Гинзберг особенно проявлял политическую активность и гражданскую позицию. Он много лет участвовал в выступлениях за свободу слова, за право на самоопределение, а также против войны во Вьетнаме, цензуры и полицейского насилия. Гинзберга считали марксистом, за что он не раз подвергался арестам, ведь в США марксизм всегда был чем-то вроде летании сатане в христианской церкви. В 1965 году, когда Гинзберг совершал длительное путешествие по странам соцлагеря, его трижды арестовывали в Праге и в итоге депортировали в Лондон как грязного дегенерата. Нацисты тоже объявили бы битников дегенератами, которыми они считали джазовых музыкантов, особенно исполнителей бибопа. В 1967 году его арестовали во время антивоенной демонстрации в Нью-Йорке. В октябре того же года его вновь арестовали за участие в знаменитом марше «Новых левых». Гинзберг распевал буддистские мантры, а пацифисты и хиппи попытались поднять Пентагон в небо силой левитации. В своих текстах он также выступал против американской системы ценностей. В стихотворении «Америка» Гинзберг обращается к своей стране как к человеку, критикуя идеологию и политику США. «Америка, я отдал тебе все, и теперь я ничто. Америка, $2.27, 17 января 1956-го. Я не выношу себя. Америка, когда люди перестанут воевать? Оттрахай себя своей атомной бомбой». Перевод Владимира Бойко. В стихах для Аллена Гинзберга важна не рифма, а ритм, как и в бибопе, но не традиционный силаботонический, а обусловленный спонтанностью написания, как у Керака с прозой, и свободной акцентировкой. Однако в таких стихах, как «Америка», пламенный политический спич, прямое протестное высказывание выходит на первый план. Дальше в «Америке» он пишет о себе и выражает свои взгляды, будто выстраивая свой субъект из коммунизма, книг Карла Маркса «Психоанализа», трансцендентного опыта, свойственного многим людям его поколения и не в последнюю очередь, абстрактным импрессионистам. «Америка, ребенком я был коммунистом, и я не жалею об этом. Я курил только когда мог. Целыми днями я сижу у себя дома и таращусь на розы в унитазе. Когда я иду в Чайна-таун, я напиваюсь, но никогда не слегаю. Мой разум выдуман, случится беда. Вам стоило бы взглянуть на меня, когда я читаю Маркса. Мой психоаналитик говорит, что я абсолютно здоров. У меня бывают мистические видения и космические вибрации». От мистических видений и космических вибраций Аллена Гинзберга, от шаманских камланий Джексона Поллока над холстами, можно перейти к рассмотрению еще одной наикрупнейшей фигуры абстрактного экспрессионизма — Марка Ротко, который тоже стремился выразить некий запредельный, метафизический, трансцендентный опыт. Трансценденция или окно в запредельное. Марк Ротко родился в 1903 году в городе Двинске Витебской губернии, бывшей тогда в Российской империи. Имя при рождении — Маркус Роткович. В раннем детстве он и его родственники стали свидетелями жестокого еврейского погрома, унесшего жизни многих. Его семья эмигрировала в Америку. На новом месте Маркус, обнаружив способности к математике, успешно обучался в Йельском университете, который, тем не менее, бросил, намереваясь податься в художники. При мудрости наново избранного ремесла Марк Ротко осваивал с помощью преподавателей Аршела Горки и Макса Вебера, бывших одними из немногих модернистов в Америке. Ротко тяготел к европейской авангардной традиции. В поисках основы для своей живописи художник погрузился в чтение Зигмунда Фрейда, Карла Густава Юнга, античных трагиков, философии Фридриха Ницше, Артура Шопенгауэра и золотой ветви Джеймса Джорджа Фрезера. И затем, под влиянием философии, антропологии, психоанализа, принялся разрабатывать концепцию мифа, реликтовых алгоритмов человеческого опыта. Своими картинами он пытался нащупать и отыскать нечто универсальное и одновременно предельно экспрессивное. Именно Марк Ротко совершил прорыв в абстрактной живописи, обновив сущность и сам вид этого искусства. Его живопись воздействует и будоражит. Его цель — взаимодействие зрителя и картины. Если для Поллока был значим и важен процесс написания картины, то живопись Ротко — это процессуальность, которая разворачивается в интимном взаимодействии зрителя и мира полотна. Он создавал картины, пробуждающие нутро зрителя, его эмоции, ощущения и переживания, сливающиеся с материей картины. Энергия мерцания, становление краски, резонанс эмоций и цвета, примат внутреннего над внешним — это принципы абстрактного экспрессионизма, но прежде всего Марка Ротко. В своей книге, которую Ротко начал писать в 1936 году, так и не закончив, он разрабатывал мысль о схожих принципах детского рисунка и работ современных ему художников. По его мнению, тот факт, что художественная работа начинается с рисунка, уже академический подход. Экспрессионист же начинает с цвета. Возвращение в состояние детства, возврат к наивности и мимикрия под детское или архаичное творчество, согласно интенциям Марка Ротко, нужны художнику, чтобы выразить внутреннее ощущение формы без вмешательства разума и рациональности, без диктата академических правил и норм. В 1940-е Ротко начинает писать расплывчатые красочные композиции, будто самопроизвольно прорастающие изнутри картины, словно обретающие автономию от художника, чтобы развернуться в сознании зрителя. Погружаясь в эти цвета, зритель познает на собственном опыте их дыхание и движение, отсутствие границ, ощущает благоговение перед непостижимым, ужас, восторг и свободу, ибо приближается к рубежам чувственного человеческого опыта, переходя к опыту экстатическому. Это роль и цель живописи Ротко, ведущей к трансцендентному, таящемуся за живописным образом. Сам художник полагал, что природа живописи сакральна. Драматизм контраста, мистический аспект, выражение трагедии, экстаза, отчаяния несут зрителю сверхопыт. Картина «В метро», Марк Ротко, 1937. В 1930-е годы, до зарождения абстрактного экспрессионизма, Ротко пребывал в творческом поиске. Эти картины цветом, формой и композицией передают клаустрофобную атмосферу удушья, тесноты, сжатости, спрессованности пространства. Номер 5, номер 22. Марк Ротко, 1949-50. Номер 15. Марк Ротко, 1952. Оранжевый и желтый. Марк Ротко. 1961. Задача и цель абстракции Ротко — погрузить зрителей в картину, дать ему возможность по- и прочувствовать трагедию и тайну человеческого существования. Масштабные полотна художника будто втягивают зрителя, растворяющегося в них, словно в кинокартине Дэвида Кроненберга «Видеодром» 1983 года, изображающий взаимодействие предэкранной и заэкранной модальности. Это представление о магической и мистической связи по сю и потустороннего внутрикартинного пространства возникло еще в культуре романтизма, например, в повести Николая Гоголя «Портрет» или в рассказе «Овальный портрет» Эдгара По. Подобный опыт призван сообщить о чем-то большем, нежели индивидуальное существование. Поэтому картины Марка Ротко, как и в целом абстрактный экспрессионизм, несут весть о трансцендентном опыте, стоящем за гранью человеческого. Так художники становятся апостолами или пророками, возвещающими о запредельном. Для Ротко искусство — это путешествие в иной, неизведанный мир. Сам художник говорил, что картины — это трагедия, неизвестное пространство, путешествие без прямых ассоциаций, но с проживанием опыта трансцендентного, рождающегося в процессе восприятия произведений. Создаваемая человеком живопись всегда была ориентирована на человека. Даже пейзажи и натюрморты антропоморфны, поскольку фреймированы и отредактированы взглядом художника. Но абстрактный экспрессионизм стремится вызвать ощущение и опыт чего-то большего, нежели человек. Картина, краска, цвет формируют своего рода мистический портал в потустороннее неведомое пространство, в мир абсолюта и вечных идей. Поэтому эти картины универсальны. Они могут считываться всеми и каждым, а истинно страждущий обретет в них опыт абсолюта. Фотографии Капеллы в Хьюстоне. Марк Ротко, 1964-1967. Открыто в 1971 году. Марк Ротко справедливо считал, что никакие комментарии не в силах объяснить живопись и переживания, которые мы испытываем в процессе встречи с искусством. Все объяснения должны исходить из завершенного опыта предельных ощущений, аффекта, экстаза, эмоции. Формальные средства служили художнику для установления связи с трансцендентным. Для него и линия, и цвет, и свет обладали мистической энергией, инициирующей трансгрессию зрителя. Эта установка на метафизику привела Ротко к оформлению капеллы в Хьюстоне. Крупнейшим произведением Марка Ротко стала капелла при католическом университете Святого Фомы в городе Хьюстоне. Роспись этой капеллы заказали художнику меценаты и коллекционеры Джон Деминиль и его супруга Доминик. Идею же им подкинул реформатор церковного искусства и прогрессивный доминиканский монах Мари-Алан Кутюрье. Пусть Ротко и был атеистом, невзирая на все свои метафизические мысли и практики, но Кутюрье полагал, что подлинное, истинное искусство так или иначе религиозно. Именно этот монах ранее похлопотал, чтобы в 1949-51 годах Анри Матисс спроектировал и оформил капеллу Розария, более известную как капелла Чёток, а Ле Корбюзье — Нотр-Дам-дю-От. Буквальный перевод с французского языка «Дева Мария на высотах» в местечке Раншан в 1950-1955 годах. Капелла Ротко, возводившаяся и оформлявшаяся с 1966 по 1967 год, стала чуть ли не более радикально-модернистским проектом религиозного искусства, нежели авангардная церковь Ле Корбюзье. 14 остановок крестного пути Христа Ротко выразил предельно минималистично. Черная, монохромная абстракция на трех триптихах и пяти отдельных картинах. Многие утверждают, что при медитативном всматривании в полотна видят в них множество разнообразных цветов и даже свет. Изначально капелла была задумана в качестве католической, но сегодня она официально признана святилищем, открытым для людей любого вероисповедания. В Возвышенное искусство капиталистического рынка. Невзирая на весь возвышенный и романтический пафос самих представителей абстрактного экспрессионизма, на их оторванность от всего материального, предметного и устремленность в горний мир, в чертоге трансценденции, картины этого художественного направления скоро обнаружили довольно приятный коммерческий потенциал и радующую возможность монетизации. Метафизика метафизикой, но не трансценденция единой сыт человек, особенно в капиталистическом мире. Абстрактный экспрессионизм мгновенно стал престижным элитным брендом американского авангарда из подачи спецслужб, из подачи арт-критиков, о чем упоминалось ранее. Картины Джексона Поллока, Марка Ротко, Барнетта Ньюмана, Адольфа Готлиба, Франца Клайна, Роберта Мазервелла, а также многих других художников, вовремя распознавших перспективность нового направления, стали расходиться как горячие пирожки у счастливых и торжествующих галеристов на стены богатых офисов, банков, медийных концернов и просто зажиточных домов. Европейскость, возвышенность и истинность абстрактного экспрессионизма сделала его желанным, дорогостоящим и востребованным в качестве вложения средств. Фотографии картин. Махонинг. Франц Клайн, 1956. Франц Клайн входил в плеяду американских художников абстрактного экспрессионизма. Его живопись отличается динамикой и драматизмом и актуализирует образы восточной каллиграфии. Примечательно, что после Второй мировой японское искусство и философия находят своих почитателей в американской культуре. Картина «В 5 часов дня». Роберт Мазервелл, 1948-49. Художник активно погружался в мир европейского искусства, сблизился с сюрреалистами во время своего пребывания в Париже. Его первая персональная выставка состоялась в галерее искусств Пегги Гугенхейм в 1944 году, а в 1948 году вместе с Уильямом Базиотасом, Барнеттом Ньюманом и Марком Ротко он арендовал ателье, превратившееся вскоре в авангардистский художественный клуб. Картина «Муж героический и возвышенный». Барнетт Ньюман. 1950-51. Как и многие другие абстрактные экспрессионисты, Ньюман снискал популярность. Как и Марк Ротко, как и Джексон Поллок, он считается одним из классиков американской живописи 20 века. Картина «Взрыв 1». Адольф Готлиб, 1957. Динамика и диалектика цвета и его отсутствие, насыщенности и пустоты, медитативная экспрессия Готлиба указывает на абстрактные категории, лежащие за предметом изображения. Пост. Искусство после чего? Достаточно быстро абстрактный экспрессионизм стал признанным элитарным искусством. Из каля-маля или черных спутанных волос, как нередко характеризовался Дриппинг Поллока, разбрызгивание вдруг начало рассматриваться как подлинный и совершенно живописный акт. «Джексон растопил сердца», — говорил Вильям де Кунинг. Художники абстрактного экспрессионизма прославили ценности высокого модернизма, искусство с утопическим горизонтом и образом художника-пророка, которому доступны тайны метафизики и бессознательные глубины. Это искусство близко довоенному. Однако новый, послевоенный мир, переживающий экзистенциальный крах, экономический провал, сомнения в своих основаниях, радикально изменился и требовал другого художественного языка, подходящего для разоблачения властных установок в культуре. Искусство не желало быть искусственным. Его создавали люди из плоти и крови, переживавшие, чувствовавшие и страдавшие. Долгими столетиями живопись отказывала им в соучастии. В конце концов, после Второй мировой войны появились художники, настроенные на критику общества из и потребления, на вскрытие коммерческих установок. Рефлексирующий художник — это знак послевоенного поколения, тогда как абстрактный экспрессионизм постепенно угодил в контекст нового академизма. новые художники шли нарушать догматический сон модернизма. Они создали новую парадигму пост, сменяющую модернизм, идущую за ним и против него. Еще в работе «Дада» во время Первой мировой войны мы встретились с практикой ревизии классических художественных паттернов. После же Второй мировой войны у художников молодого поколения обострилось понимание того, что культура также ответственна за катастрофу. Старый художественный язык невозможен и даже преступен. Критическая установка привела к падению иерархии всего высокого и возвышенного в живописи, к девальвации экспрессивного знака, созданного кистью художника, к неспровержению ауры художника-автора и его произведения, к кризису репрезентации. В конце 1940-х появилось европейское мятежное объединение «Кобра». В 1953 году Джон Кейдж принял участие в перформансе Роберта Раушенберга «Отпечаток шины». Состоялись самые первые выставки кинетического искусства, осмысляющего роль современных технологий. В 1956-м в Лондоне открылась поколенческая выставка «Это завтра». На ней были представлены работы независимой группы, положившей начало неодадаизму, названному позднее поп-артом. В 1960-е возникнет американский поп-арт, а в Вене — радикальный акционизм. Перформанс и акция станут новым жанром критического художественного высказывания и способом ревизии старых форм искусства. Судьба абстракции или агония модернизма. Пока в 1940-50-е годы в США стремительно и бойко завоевывал успех абстрактный экспрессионизм, в Европе судьба абстракции складывалась иначе. Для Америки абстракция была совершенно новым, неведомым искусством, тогда как в Европе она существовала уже несколько десятилетий, а если учесть ее первые робкие проявления, то и добрых полвека. Модность и слава абстрактного экспрессионизма культивировалась самими американцами, превозносившими направление. Однако к середине XX века абстракция уже изживала себя, и куда более мощным вкладом США в мировую художественную копилку стал американский поп-арт и отчасти американский неоэкспрессионизм, то есть течение постмодернистское, приходящее на смену уже агонизирующему искусству модерна. Безусловно, и в Европе абстракция никуда не делась, но постепенно она из передового искусства трансформировалась в жанровую нишу. Абстракция отчаянно сопротивлялась тенденциям, не желая уступать лидерство. Но и на абстрактных холстах все больше стали про и появляться предметы фигуративности, признаки предметного мира, как, например, в произведениях Фрэнсиса Бэкона или Франка Ауэрбаха, художников так называемой лондонской школы, британского авангарда, а их коллеги по лондонской школе Майкл Эндрюс и Люсьен Фрейд, внук Зигмунда Фрейда, так и вовсе предпочли создавать хоть и довольно странные, но определенно фигуративные картины. Абстракция сопротивлялась и цеплялась за соломинку симбиоза с другими направлениями, как и сам американский абстрактный экспрессионизм, абстракционизм плюс экспрессионизм. Также она заключила союз с сюрреализмом и на американской почве, как предшественник абстрактного экспрессионизма, и на европейской, в качестве абстрактного сюрреализма знаменитого французского художника, музыканта и поэта Анри Мишо, что имел немецкие, испанские и валлонские корни. Пусть менее явно и заметно, но возник даже абстрактный импрессионизм, видным представителем которого стал французский художник русского происхождения Николя де Сталь. Именно их картины написаны на перепутье абстракции и фигуративности, в некой пограничной зоне ни того, ни другого, либо и того, и другого разом, на рубеже дошедшего до своего предела модерна и зарождающегося искусства постмодерна. В закорючках Мишо и в широченных мазках де Сталя проступают силуэты и тела людей, будто бы застигнутых врасплох в момент их появления на свет из черно-белой вязи вне семантических знаков и хаосмоса контрастных красок. Недаром в связи с Анри Мишо возник образ пляшущих человечков, образ танца. Ведь танец — это и есть набор знаков, воплощаемых человеческим телом, а пляшущая графика Мишо коррелирует с его сюрреалистической поэзией, слова которой местами словно кружат в танце, как в стихотворении «Мне снилось, что я спал». «Мне снилось, что я спал, но я, конечно, на этот счет не заблуждался, ведь я же знал, что я уже проснулся, и так, пока не просыпался и не вспоминал, что спал. Но я, конечно, и на этот счет не заблуждался, пока, заснув, не вспоминал, что только что проснулся, и что до этого мне снилось, что я спал». Перевод Вадима Козового. Фотографии картины «Футболисты» Николя де Сталь, 1952. В абстрактном импрессионизме Николя де Сталя человеческие тела и более масштабные фигуративные композиции проступают в отдельных сегментах широких мазков краски, нанесенные на холст мастихином нарочито грубо и небрежно, словно это еще более быстрое, стремительное запечатление объекта, нежели у импрессионистов, известных мастеров моментальных картин. Здесь схватыванию взглядом объекта способствует и цветовой контраст выделяющихся на фоне друг друга мазков паттернов, строительных блоков, из которых создается произведение, отображающее руинизированный и возрождающийся как в статике, так и в динамике мир. Без названия. Анри Мишо, 1962. Безымянные закорючки Мишо неминуемо напоминают фигуры людей и одновременно каллиграфию. Буквы как люди, алфавит как сообщество. Будто пляшущие человечки, сбежавшие из одноименного рассказа Артура Конан Дойла, где Шерлок Холмс разоблачает очередную загадку. Помимо прочих возможных семантик, здесь возникает проблема самой семантики и логики возникновения смысла, тождественность человека и знака, не существующих автономно. Человек есть знак, без знака нет человека. Иные объекты человек также определяет посредством знака. В контексте пляски, точнее, в контексте искусств музыки и танца, Анри Мишо остается популярным и в 21 веке. В песнях и перформансах стихи Мишо использовала выдающаяся американская авангардистка греческого происхождения Диаманда Галас, сотрудничающая с композитором-авангардистом Джоном Зорном. Российский композитор Валерий Грунер построил на стихах Мишо вокально-симфоническую поэму «Песни моря». 2000-й. Балет «Movements» — «Движение» или «Динамика» по стихам и рисункам Анри Мишо поставила канадская танцовщица и хореограф Марии Шуйнар в 2005 году. Французский хореограф, танцовщик и представитель течения «Non-Dance» — «Не танец» — Жозеф Надж представил в 2006 году спектакль «Особу» по книге Мишо «Дикарь в Азии» на Авиньонском фестивале. Таким образом, Анри Мишо, появившийся на свет еще в XIX веке, 1899 год, и проживший до знакового в связи с романом Джорджа Оруэлла 1984 года, своими рисунками и стихами протянул мост от парижской выставки сюрреалистов 1925 года, которой он вдохновлялся, до 21 века, в котором его творческое наследие продолжает быть актуальным. В целом же абстрактная или лиминальная полуабстрактная работа 1940-х, 50-х и 60-х, написанная европейскими художниками, нарекли информализмом. Буквально искусство без форм. Из информализма, возникшего в 1940-х, выкристаллизовалось в 1950-х направление ташизм, окрещенная так арт-критиками Шарлем Этьеном и Пьером Гигеном в уничижительном смысле. То же было с импрессионизмом, пуантилизмом, кубизмом и множеством других художественных движений. Само название ташизм — пятно, живопись пятнами, будто призвано напомнить о неоимпрессионизме, дивизионизме, пуантилизме XIX века, то есть о создании изображения точками. К тому же и слово «ташизм» впервые использовал дивизионист Феликс Фенион. Это, считающееся абстракционистским, направление обрело популярность благодаря книге 1952 года «Другое искусство», написанное искусствоведом и художником Мишелем Тапи. Ташизм отошел от рациональной геометрической абстракции первой половины XX века к эмоциональному, интуитивному формированию живописной поверхности, как у Джексона Поллока. Поэтому ташизм нередко сравнивали с абстрактным экспрессионизмом. Однако же под определение ташизм угодили и такие художники, как Николя де Сталь или Жан Дюбюфе, на картинах которых часто возникают узнаваемые образы. Да и более абстрактные ташистские полотна, в отличие от картин абстрактных экспрессионистов, формируют энигматичность, кажимость, мнимое узнавание. Тут зритель с развитым воображением впишет взглядом в картину свой образ. Ташисты изобретали разные способы работы с краской, словно давая ей возможность самостоятельно существовать и развиваться на холсте. Они применяли капельные методы с использованием перфорированных емкостей, выдавливали из тюбика краску непосредственно на полотно, наносили краски пальцевыми мазками, пятнами. Родоначальником ташизма считается немецкий и французский художник и фотограф Альфред Отто Вольфганг Шульце, который известен в мире искусства под псевдонимом Вольц. Он одним из первых испробовал разные методы работы с красками. Его картины раз и опознаются по спутанным линиям, точкам, пятнам, наложенным поверх размытого скипидаром слоя краски и иногда складывающимся в некий странный и смутный объект — воронку или что-то похожее на лицо человека. На него оказало значительное влияние философия экзистенционализма, прежде всего Жана Поля Сартра, с которым он подружился в середине 40-х годов. По прошествии некоторого времени Вольц вполне фигуративными рисунками иллюстрировал книги Сартра, высоко оценившего талант художника, а также произведения Франца Кафки и Антонина Арто. Картина «Без названия», Пьер Сулаш, 1973. Картина «По всему городу», Вольц, 1947. «Без названия», Жорж Матьё, 1959. «Две юных девушки», Карел Аппель, 1971. Картина Аппеля будто подрывает одновременно и абстракцию, и фигуративность. Зритель определенно увидит здесь смутный, сумбурный, энигматичный образ каких-то живых существ. Однако если это образ девушек, то он действительно абстрактен, поскольку без поясняющего картину названия вряд ли кто-то смог бы догадаться, что на ней изображены два юных создания женского пола. Вольц довольно рано умер. Ему исполнилось всего 38 лет. Случилось это в 1951 году, когда впервые, по иронии судьбы, был использован термин «ташизм». Однако помимо Вольца, абстрактного сюрреалиста Анри Мишо и абстрактного импрессиониста Николя де Сталя, видными представителями течения были Жан Дюбюфе, Жорж Матьё, Пьер Сулаш, Жан Месажье, Ханс Хартунг и другие. Как позднее и у немецкого неоэкспрессионизма, у ташизма нашлось много последователей за пределами Франции. Например, швейцарский художник Жерар Эрнест Шнайдер, датчанин Асгер Йорн, канадец Жан-Поль Риопель. Асгер Йорн был одним из создателей европейской художественной группы «Кобра», близкой установкам ташизма, как и японское объединение «Гутай», которое, пожалуй, в большей степени ориентировалось на живопись действия и дриппинг Джексона Поллока. Также немецкая группа 53, ненадолго занявшая ведущую позицию в искусстве Западной Германии, непосредственно провозгласила своим направлением ташизм. Однако в целом абстракция сдавала позиции. В форматах графики, рисунков и живописных полотен она стала узкоспециализированным сегментом и в то же время заняла декоративистскую нишу. В этом отношении показательна судьба полотен Марка Ротко, которые будто и создавались для того, чтобы стать украшением всевозможных богатых офисов и гостиных миллионеров. В контексте же актуального и прогрессивного искусства абстракция мигрировала с холстов и бумаги в рациональные инсталляции или пространственные композиции минималистов и концептуалистов, которым противостояли представители немецкого неоэкспрессионизма. Группа «Кобра» считается близкой к ташизму, и тем не менее произведения ее участников преимущественно фигуративны, пусть и написаны в детской, наивной, примитивистской манере, ведь они и ориентировались на творчество детей и провозглашали, что хотят начать жить заново, с нуля, как дети. Название «Кобра» придумано в 1948-м Кристианом Датримоном. Он взял по две первых буквы столиц родных государств участников движения. Копенгаген — Ко, Брюссель — Бр, Амстердам — А. Яркостью, контрастами и выразительностью полотна художников вызывают ассоциации не с ташистскими работами, а с картинами представителей вскоре появившегося немецкого неоэкспрессионизма. Из предшественников же они вдохновлялись холстами бельгийского пред- или протоэкспрессиониста Джеймса Энсера. Пожалуй, наиболее показательными и репрезентативными картинами объединения являются работы нидерландца Карела Аппеля —